Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня еще раз прийти пред лицо Господне и не просто прийти, провести какой-то отрезок времени из нашей жизни, но чтобы оно было заполнено слышанием Слова Господня. Вы знаете, наше время становится драгоценным только тогда, когда мы делаем что-то во имя Господа, молимся или рассуждаем над Словом Господним. И если вы проверите свою жизнь, то вообще-то памятными днями вашей жизни это были те моменты, когда Господь каким-то образом посещал ваше сердце. Или это было в молитве. Ну и, наверное, каждый из нас помнит день покаяния нашего, когда Господь впервые освободил наше сердце от греха, и мы узнали, что такое свобода Божия. И если были какие-то радости, то, несомненно, они были связаны с духовными переживаниями. Или это были богослужения, которые по-особенному были отмечены присутствием Духа Святого, или это были какие-то наши личные общения с Господом. Но если все сказать одним словом, оформить, что для нас было самым приятным и памятным, то это было общение с Господом и Его благословение нашего сердца, за что слава и благодарение Господу. Поэтому я хочу напомнить немножко прошлый наш разбор, когда мы говорили о тех самых трудных вопросах житейских, о вопросах брака, о вопросах взаимоотношений мужа, жены и так далее, и отмечали каким-то образом о том, что апостол Павел хотел бы, чтобы люди были не женаты и не замужние, как он. И он там ставил разницу, говорит, что незамужние или неженатые заботятся о том, как угодить Господу, а замужние или женаты как о мирском. И здесь мирское не имелось в виду греховное, а житейское. Житейское. Вы знаете, что когда пока мы живем в теле на земле, то хотим мы или не хотим, но наша жизнь переплетается. Земная жизнь и жизнь для Господа, они не могут существовать одно без другого. И здесь апостол Павел говорил, что если уже люди вступили в брак, то хотят или не хотят, но часть времени они должны будут посвятить друг другу. И помните, говорили о том, хотя тут целая тема, говорить об угождении, что все-таки мы должны угождать друг другу. Не в смысле каких-то греховных отклонений, а вот тех нормальных, естественных, которые имеют важное значение в нашей жизни. Если мы не научимся угождать друг другу, то очень трудно будет построить жизнь нормальную. Потому что у всех нас есть какие-то склонности, какие-то привязанности. И если мы их не будем учитывать, то жизнь не сложится так, как должно. Вы помните, я напоминал о том, что все-таки благословение родителей, оно имеет очень важное значение в жизни людей. И вот здесь, когда мы рассуждали, то когда речь шла, выдавать дочь замуж или не выдавать, то обращается Господь только к отцу или к матери, и к ним нет. Как будто вообще-то они должны решать все вопросы и все проблемы. Конечно, это не совсем так, но здесь можно вынести отсюда одно, что родительским благословением и согласием пренебрегать нельзя. Хотя, в общем-то, я часто наблюдаю, что родители не всегда правильно себя ведут по отношению к детям. Не сын выбирает себе жену, а мать. Вот это мне нравится, это не нравится. Вот эту бери, эту не бери. Может, когда-то это имеет смысл. Все-таки родители не... Но очень часто больше разбираются в людях, чем дети. Но, к сожалению, не всегда. Может, это не всегда какой-то процент от общей массы. Но еще даже то 1%, то все равно это очень плохо. И я сегодня знаю, когда дочери, не знаю, на 28 лет, а мать за хвостом ходит, сопровождает кругом. И ей самой стыдно. Но мать. Она боится о том, чтобы сама одна не осталась, а что дочь может остаться одна, об этом не думает. Хотя вообще это не основной аргумент для того, чтобы женить или замуж выдать. Но тем не менее, это все надо учитывать. Поэтому апостол Павел, я думаю, когда он был у коринфян, то он гораздо больше говорил на эту тему. Он не один раз говорил, что я с вами уже говорил на эту тему. И я понимаю, когда он говорил, то это было гораздо шире, чем он написал. Но даже вот то, что он написал, это может быть для нас как тезисы, как направление. И здесь мы встречали еще один термин, который, может быть, не встречался в наших рассуждениях и в нашей жизни. Когда мы что-то говорим, то у нас бывает или хорошо, или плохо, правда? Или черное, или белое. То есть здесь апостол Павел увел еще один уровень, когда он говорил, что кто хочет соблюдать свою деву в девстве, но то, что хорошо поступает, или хочет выдать, он хорошо поступает. А кто ее хочет соблюсти, тот лучше поступает. Оказывается, и хорошо, еще и лучше есть. Не только одно хорошо и плохо. Ну и что хорошо, лучше, ну и плохо само собой есть. Мы бы вообще хотели, чтобы этого плохо не было. Но оно есть. Но тем не менее, не все надо вот под эту мерку подставлять. Плохо или хорошо? Говорит, хорошо, лучше. Вот так хорошо, а так лучше. Почему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше? Наверное, сегодня такого Павла с кафедры стянули бы. Сказали, что ты тут, Павел, выдумываешь? Потому что сегодня такое стремление, лишь бы за кого, лишь бы выдать. А правда же такое бывает. И считается большое несчастье. Но, и, наверное, многие из тех, кто сегодня вышел замуж или женился, пожившие лет 5-10, наверное, захотели бы остаться холостяками. Но уже поздно. Этого не вернешь, все. Не приняли во внимание, что Павел говорил, хочу, чтобы были так, как я, потому что будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. И еще раз повторю, как не один раз говорил, ну, подумал, хорошо, хоть будем иметь скорби по плоти, но все равно будем так. И это, с одной стороны, хорошо, потому что если нет такого дарования, если человек создан для семейной жизни, то больше он не сделает, будучи холостяком или холостяшкой. Я сегодняшним языком говорю. Почему? Потому что голова будет забита постоянно. Этим обычно ничего не сделает. Это мы строим такие иллюзии, что что-то большее сделать, ничего не сделает больше. Если на это не способен. Ну, а если способен, это другой вопрос. Потому что мы все этот вопрос хорошо понимаем. И я думаю, что в некоторых случаях можем сделать правильный определенный вывод, как поступить и что будет лучше. И 39 стих я читаю из 7 главы. «Жена связана с законом, доколе жил муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет». Но это «за кого хочет» тоже ограничивается словами «только в Господе». Видите, вот это «за кого хочет», ну, вроде бы это такой простор, ну, «за кого хочет», но только в Господе. Почему я сегодня внимание свое останавливаю и ваше на этом тексте Писания? Самый такой брак повторный, который не имеет никаких последствий, которому не предъявишь никаких претензий. Это тот брак, когда одна из половин умрет. Никаких вопросов нет больше. Все остальные браки, как я уже не раз говорил, это не черное и не белое. И так подумаешь, а все равно это не то. Все равно не то. Поэтому я понимаю, что вот эта проблема – И еще никто ее не решил, насколько я помню. Мне приходилось встречать журналы где-то 50-летней давности, 60-летней давности по этому вопросу. И там все равно вот так решали вопросы. И не было такого закона поставленного, что вот так. Решали в зависимости от обстановки. Молились, учитывали что-то, делали какие-то отступления ли это, или поправки, ну как хотите назовите. Но вот не было ничего вот такого твердого. Потому я очень хотел бы, ну, конечно, я не могу сказать, чтобы ваши половинки поумирали, но чтобы вы ходили замуж, чтобы не было вот таких браков, мы говорим, повторные или с разведенными, или еще что-то. Все равно это что-то такое, знаете, в конце концов оно сыграет свою роль в жизни. Дьявол все равно надавит на это. Потому что это нечто далеко не совершенное. И потому апостол Павел здесь, рассуждая вот на эту тему, помните, говорил много, и как бы подытоживает: жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Только в Господе. Потому что человек, который не раскаян, пусть он даже очень хороший человек, но Библия называет мертвый по грехам и преступлениям. А если живого сочетать с мертвым, то мертвец не живет, а живой сгниет. Правда? Правда. У нас, допустим, в таких случаях есть такое желание, намерение и мечта, что выйду и покаяться. Но бывает и такое. Но довольно редко. А в общем-то, это неустройство очень сильное. И жизнь осложняется до крайности. Она в одиночестве, она жизнь тяжелая. Но если вот и такие браки, они тоже не приносят той радости, той свободы, которую человек хочет получить, когда вот решает эту проблему. Поэтому апостол Павел говорит, за кого хочет, еще раз повторяю, потому что были такие вопросы, и подходили ко мне, спрашивали, а почему я не могу за неверию, что выйти? Потому что так написано. Если бы даже я не мог объяснить, почему, то почему-то не понимаю я, почему. Но написал Павел только о Господе, и все. Я уже не могу переступить того, что написано. Так написано. Почему? Не знаю. Но Павел знал, что писал. И Дух Святой знал, который ложил апостолу Павлу на сердце, что написать. А уже если я не понимаю, ну что ж, это моя проблема. Поэтому я должен довериться Духу Святому и тому же апостолу или евангелисту. А в конце концов все-таки это Богу довериться. То если так написано, значит так надо. И далее Павел говорит... Чем он подкрепляет свои рассуждения, чтобы они были авторитетные, чтобы люди не просто понимали его, как Павла, который что-то придумал. Он сказал так, 40 стих. «Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия». Вы помните, мы заострили внимание на том, что апостол Павел сказал в отношении девства, я не имею повеления от Господа, но даю совет, как верный его служитель. Ведь он разницу ставил, когда в отношении заповедей хлебопреломления, помните, что он говорил? Ибо я от самого Господа, он не сказал, что Господь мне не рассказал ничего, но я думаю, что я тоже имею Духа Божия. Там он конкретно узнал. И я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан был, взял хлеб, возблагодарил, проломил и сказал и так далее. Вы вообще на память знаете это местописание. То вот то, о чем мы сегодня говорим, и в данном случае вот эта часть разбора, уже апостол сказал, я повеления от Господа не имею, чтобы сказать вам так, но даю совет, как тот служитель Божий, который верен ему. И он рассказал, почему он такой совет дает. И дальше он здесь сказал, но на блаженне, если останется так, по моему совету. Почему? Потому что за этим советом стоит Дух Божий. А думаю, и я имею Духа Божия. Еще раз обращу внимание. Можно было написать, Духа Святого имею, правда? И вообще апостол Павел, он был крещен Духом Святым. Помните, об этом написано? О чем я говорю? Ту же старую истину повторяю, которой протыкаются многие. Когда говорят, что Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой, это разные духи. Трех, четырех, пяти, десяти духов нет. Есть один Дух. Дух Святой. Но с какой стороны поглядеть? И здесь апостол Павел говорит, а думаю, что и я имею Духа Божия. Восьмая глава. Будем переходить к восьмой главе. Это уже будет совсем другая тема. И здесь, когда те, которые Библию исследовали, разделяли на стихи, на главы, очень хорошо уловили, что это совсем другая тема. Она начинается так. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает». Вот в этом апостол Павел увидел некую опасность. Но вначале я обращаю внимание, что апостол Павел говорит об идоложертвенных яствах. То есть о тех яствах, которые приносились в жертву идолам. И после они раздавались тем, кто ходил в эти капища, и они съедали их не просто как пищу, а как пищу уже идольскую. И здесь уже апостол Павел видел опасность. И в чем он ее видел? Мы дальше будем говорить еще, потому что здесь апостол Павел сам на эту тему говорит. Но вся сущность в чем заключается? Что сам идол, ну какой он может быть, деревянный, глиняный, или железный, или нарисованный, он ничего не значит. Но за этими идолами прячутся бесы. А вы помните... Не помню, в каком псалме написано, это псалмы Давида, когда там открыто именно вот то, что я и говорил. И когда вы читать, найдете дома, поищите сами, это ну, довольно такие вопросы не второстепенного порядка. Там написано так, что язычники приносили жертву идолам своим, а дальше запятая, они приносили жертвы бесам. Поэтому за этими идолами, за этими игрушками, это мы считаем, что они игрушки, прячутся демоны и бесы. Вот почему это не безобидные вещи. Это то, на что мы должны обратить внимание. Хотя вообще-то, если говорить об идолах, то на сегодняшний день мы их не видим в своих деноминациях. Здесь могут быть... пороки характера и так далее, и так далее. Я когда-то, помню, говорил на эту тему, где-то есть кассета об идолослужении, где-то книжка была о духовной свободе, которой уже нету, потому что ее уже нету. И там их, наверное, где-то по 30, если все их рассмотреть. И в некоторых случаях они просто будут относиться идол к нашему характеру. Ну, допустим, Валфигор, я как пример говорю, я уже взялся за идолом. Был такой идол Валфигор. Само слово «вал» переводится «господин». Фигор – открытие рта или отверстие рта. А если взять все вместе перевод, получается «господин большое горло». Это люди, которые берут на горло все. Чуть что, вот такой вот рот, и с ними никто не хочет связываться с такими людьми. А вот затронешь, до беды не берешься. И это уже является идолослужением. Там был Валфигор, это была видимая часть этого греха. Вы знаете, что всегда есть видимая часть, и есть невидимая, внутренняя, властная. Я часто приходится говорить о проклятии, так вот есть слова произнесенные, Господь ли это сделал, или человек. Есть эта внутренняя сторона невидимая, А потом это проклятие выражается в жизни людей определенным образом. И когда в книге «Плач Еремии» Еремия говорил об этих признаках, там он сказал, значит, что отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их, то он там перечисляет. Вы знаете, интересные признаки внешние. Я просто беру параллель с тем проклятием, о котором я говорю, и с идолослужением. То он называет проклятием что? Говорит, когда дома наши перешли к иноплеменным, и наши дрова мы покупаем за деньги, и наш хлеб, который сами вырастили, за деньги покупаем, то, говорит, это проклятие. Вот сами найдите, прочитайте. И я хорошо вспоминаю прошлые времена, когда работает где-то в колхозе, получит 2 килограмма гнилого зерна. Я помню это время, потому что я уже жил в то время. И попробуй, работает весь год, все лето, а потом руки ломают в городе отцам, булку хлеба купить надо. Говорят, то, что заработали, мы должны свои деньги покупать еще в придачу. Вот такие вот вещи интересные, говорят, что говорит, дети наши как сироты, матери наши как вдовы. Почему как вдов? Потому что мужья есть, но не в тюрьмах, ни за что, ни про что. И Библия называет это ненормально, это проклятие. Вы поняли меня? Я могу говорить на эту тему дальше, но почему не эта тема? Вот то же самое касается идолослужения. Или, допустим, другие идолы, которые к характеру относятся. Я об них сегодня и говорить не буду. Но вот есть такой был идол Римон, на которого он хотел опереться, вот этот генерал сирийский, помните? Который получил исцеление в Иордане 7 раз, помните Неемана? То он говорил, что я больше никакому Богу поклоняться не буду. Но если я пойду в дом Римона, это говорит, Бог моего господина, и там поклонюсь, то пусть Господь меня простит. Ну, а Римон означает гранатовое яблоко. Вы, наверное, все знаете, что такое гранат. Это сначала надо разломать, а потом там семечко, которое обсосать надо. Вот сегодня очень много христиан занимаются тем, что разламывают жизнь чью-то и обсасывают, и они ни о чем говорить другому не могут. Даже на молитву соберутся, и то будут обсасывать. И уже пришли на час на молитву, а помолятся 10 минут, потому что покуда всех перебрали. Ну, может быть, сегодня такого и нету. Но такой идол есть, называется Римон, гранатовое яблоко и так далее. Поэтому апостол Павел, мы очень хорошо понимаем, что за этими идолами скрывается нечто страшное. Скрываются демоны, скрываются бесы. Вот почему апостол Павел, и он не писал тем людям, которые жили во время Ветхого Завета, он писал христианам. А мы сегодня как христиане, у нас нет этих деревяшек никаких. Если не учитывать вот то, что я тогда, зачем вообще об этом речь вести? Оказывается, есть гораздо более страшные вещи, чем мы сегодня об этом думаем и знаем. Артемида Ефесская и так далее, и так далее. Потом апостол Павел посчитал нужным, когда писал коринфянам, напомнить им об этом. Тем более, конечно, это были язычники. И в то время действительно идолов было много. Это уже сегодня, кажется, нет смысла вспоминать их. Уже сегодня мы совсем по-другому мыслим. А в то время даже напрямую могли стоять эти идолы. И апостол Павел видел, что это не просто заблуждение. Это некая мощная сила, которая настолько извратила разум человека, что он поклоняется творению рук своих, какой-то деревяшке. Значит, это надо помрачение разума, чтобы было. А чтобы это сделать, надо, чтобы кто-то очень сильно поработал над этим разумом. Кто бы умел это сделать и внушить человеку, чтобы этот идол что-нибудь значил. И потом апостол Павел здесь и говорит, о идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. И он оттеняет одну сторону. Но знание что делает? Надмевает. А любовь назидает. Поэтому, если сегодня кто-то может кичиться своим знанием, или думать, что знает больше, чем кто-то другой, то уже это говорит о том, что любви, о которой такие люди говорят, как раз-то и нету у них. Да и мы, если так будем говорить, дела тоже нету. Хотя мы как-то очень часто других со стороны можем видеть, а себя труднее заметить. Но когда мы сегодня слушаем Слово Господне, это мы в первую очередь должны обращать внимание на себя. Потому что кого-то обвинить, знаете, это надо знать, за что и как. Очень легко и просто можно ошибиться. А вот если мы к себе приложим, то точно не ошибемся, потому что мы знаем, кто мы есть. Гордимся мы своим знанием или нет? Поэтому апостол Павел именно указывает вот на это. Это очень сильное такое средство обольщения знанием. Почему, допустим, Ева вкусила запретный плод? Вы помните объяснение? Ну, что будешь иметь знание, и это оказывается очень серьезный, так сказать, предмет или часть нашей жизни, через которую искушение приходит. Знание. Говорят, приятно для глаз, вожделенно, и знать буду. Вот теперь не знаю, а буду знать. И соблазнилась на этом. Имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. И вот второй стих очень интересный. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. И третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если не обратить внимание на второй текст Писания, то получается довольно странным вот это выражение. Если кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно быть. Если на этом остановиться, то получается, что мы вообще-то и не знаем пути спасения. Если думаем, что знаем, что спасение в крови Христа, то если не читать другую часть, то получается, вообще мы ничего не знаем. А если я думаю, что ничего не знаю, то и вообще говорить никому ничего не могу. И здесь апостол Павел не говорит, что мы ничего не знаем. Он говорит вот о чем. Есть знания, которые сами люди взяли, а есть знания, которые Бог дал. И тут две разные вещи. Я знаю сам, и Бог дал знание. То если Бог дал знание, то на том уровне, на котором Бог мне открылся и дал его, то я знаю, как должно. А если я сам думаю, что знаю, то вот в таком случае, ну, на этом нельзя оставаться. Потому что если кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому что? Дано знание. Вот это дано знание, это очень важный элемент нашего знания. И если бы мы знали, все я имею в виду, что нам дано, было бы очень, так сказать, много радости для всех. Если бы не путали, что сам знаю и что Бог дал. Когда-то покойный Марчук где-то однажды в какой-то беседе с проповедником, то ли беседа или с кем-то, или проповедь какую-то обсуждали после высказанного, и говорит, что Бог мне положил на сердце это сказать. Вот я сижу и думаю, но как Бог мог тебе такое положить? Ну, то есть было это нечто такое высказано, которое, ну, никогда Бог не положит. А люди то часто думают, что это Бог положил. Разницы не видят, что сам выдумал и что Бог положил. Вот это наша проблема сегодня большая. Когда-то помню, это немножко смешной пример, но вы знаете, что я не рассказываю анекдоты. Я сегодня не шутки собираюсь рассказывать. Я говорю на тему, что кто любит Бога, тому дано знание, и сам придумал. Когда-то помню, я знаю эту церковь, знаю, где это было, знаю, с кем происходило. когда собрали большую толпу людей евангелизации, и один из пожилых братьев, я уже говорил однажды, просит вот этого пастора, дай я скажу проповедь. Я, говорит, сначала как-то, ну, боялся, кто его знает, что он скажет. Но потом, ну, просит, ну да, я подготовился, я скажу. И я не сомневаюсь, у него было желание, и он действительно думал, что он скажет что-то ценное и большое. И когда он начал читать вот это место Писания, и что перекуют копья свои на черпы, мечи на орала, не будут более учиться воевать, вот я себе думаю, ну, слава Богу. Но уже здесь-то он ничего, потому что не придумает, потому что, ну, в то время, знаете, это было время переворотов каких-то, время перестройки, это все бунтовалось и так далее. А он стал, да и говорит, вот, говорит, братья, раньше было время, когда люди что-то делали, а теперь вот одни орала, наделали телевизоров, надел радиоприемников, утром орут, в обед орут, вечером орут, одни орала, а люди стоят да похохатывают. И он-то думал, что Бог дал это знание. Но я не думаю, что в таком возрасте и так прося, ну дайте, дайте скажу, что он, ну, что он думал, что это он от себя что-то скажет. Но выдал такое, что, как говорят, хоть стой, хоть падай, хоть плачь, хоть смейся. Ну, что хочешь, то и делай. И я взял крайности такие, которых не так много, наверное, есть. Но тем не менее, очень яркий пример. Бог дал, и я знаю. Бог открыл, и моя голова открыла. Наша голова тоже иногда может что-нибудь открывать. Я помню когда-то, может, и за мной кто-нибудь когда-нибудь замечал такое, не знаю. Ну, говорят, за собой не видишь, за другими видишь. Я помню, когда-то кто-то из братьев говорит проповедь, ну, уже такое сказал, такая мудрая. Думаю, ну, как такое только можно придумать? Это действительно надо иметь большую голову, чтобы такое выдумать. Но бывает же такое. И потом я для чего говорю? Потому что здесь апостол Павел на это обратил особое внимание. Если кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего и что не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот и разница вся в наших знаниях. И я думаю, если бы мы вот так вот все боялись Бога и получали знания от Него, то не было бы столько христианской деноминации. Однозначно. Потому что Бог одному так истолковал другому так, а третьему так, но такого просто-напросто не может быть. Если Бог и говорит, кому-то глубже, кому-то немножко помельче, но тем не менее оно не идет вразрез. И потому я бы очень хотел, чтобы действительно, когда мы будем жить, а мы будем жить на земле, сколько Господь нам позволит, чтобы мы помнили в этих двух видах знания. Мы вообще имеем знание. Но одно знание от собственной головы, а другое знание дано от Бога. И то, что дано от Бога, оно не принесет вреда. Хотя, в общем-то, неприятности могут быть. Но потому что чему больше всего лукавый противится? Он больше всего противится истине. И он старается все перевернуть по-своему, чтобы его выдать не так, как его должно понимать. Но нам сегодня очень важно знать, за что мы терпим и что мы отстаиваем. И вполне возможно, что то, что мы иногда отстаиваем, оно, оказывается, не будет стоить тех жертв, которые мы несли, отстаивая ту или другую позицию. Поэтому, когда мы живем в это время, когда действует благодать Господня, когда Бог крестит Духом Святым, когда можно взять от Господа эти знания и проверить, то пусть Господь нам поможет, чтобы наши знания были от Него. Лучше знать немного, но знать, что знаешь, чем знать много, а впоследствии не знать, куда его положить и куда его деть в определенных ситуациях. И апостол Павел об этом предупреждает. И четвертым стихом он говорит так, он продолжает тему об идоложертвенных яствах, об служении идолам, и говорит так, І так, об употребленні в пищу ідола жертвенного ми знаємо, що ідол міри нічого, і що нет іного Бога, кроме єдиного. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Здесь апостол Павел просто разъясняет коринфянам, а сегодня нам, в чем сущность этого идоложертвенного. Я думаю, дело не в том, что идол у мира что-нибудь значит, потому что идол мира – ничто. Идол жертвенный – не страшно. Но мы дальше будем говорить, для кого? Кто считает идола что-то ничто? Но если он почитает его за Бога, то вот это идоло жертвенное, оно для него превращается в яд. Оно не будет для него безобидным. И здесь апостол Павел эту тему и ведет. Мы знаем, что идол мира – ничего. И что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги. Он имел в виду, что этих идолов было много в то время. Но он говорит, да, есть на земле боги, их называют богами. И господ много. Но это не тот уровень, это просто обольщение своего рода. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Он здесь опять о Троице говорит, о двух лицах Троицы. И вот интересно, говорит, Бог Отец, из которого все. Его была инициатива. А Господь Иисус Христос, то есть Отец, господствует во Вселенной посредством Иисуса Христа. Вот вы заметили, он назвал Бог Отец, а Иисус Господь. А Господь кто? Это Господин, который команд, который имеет власть. Поэтому Бог, еще раз напоминаю то, что неоднократно говорил, что Бог все творил через Иисуса Христа. Потому что Он есть Его Слово. Он говорит, сказал и сделалось. Так вот наше сказал, вот я, допустим, сказал. Я просто произнес определенную череду звуков в определенном порядке, и вы поняли. А у Бога сказал, задействовал Христос, потому что Его Слово – это личность. И Павел здесь еще раз об этом напоминает. Свое внимание концентрирует не на Троице, на другом вопросе, но не обходит и этого вопроса. И говорит так, но у нас один Бог, Отец, из которого все – и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, но которым создано все на небесах и на земле. Почему я это говорю? Есть одна такая книга, она называется, кажется, «Тайна спасения», не помню, которую Геннадий Абар написал. Такое тонкое заблуждение. Значит, в его понятии, что материя – это отработанные мысли где-то в космосе, спрессованные и так далее, и так далее. Вы знаете, на чем обосновался? Вначале было слово. Ну, а слово – это мысль материализованная. Вот, вот смотрите, говорит. Вначале была мысль, а потом уже все остальное. И вот как враг может затуманить глаза? И там же сразу написано, и слово было у Бога. Он изрек это слово, не мысль первая, а он эту мысль создал. Вы поняли меня, что я сказал? И все. И там такая куролесица пошла дальше. Но я уже не буду рассказывать. Ну, и не хочу вводить в эти учения все. Потому что и ада нету, и так далее, и так далее. И даже дьявол будет спасен в свое время. Но только по очереди все будет. И вот, и началось с чего? Начать бы слово мысль. Отработано мысли, это хлам космический. Бог взял и спрессовал вместе, образовалась материя наша сегодняшняя и так далее. Ну, думаю, правда, у дьявола хватает вот обольщения, чтобы обмануть человека. И поэтому я просто, знаете, на что обращаю внимание? Во-первых, чтобы мы не падали на учения различного рода. И не считали себя особыми экспертами в этом вопросе, потому что враг тут же придет и направит разум не туда, куда надо. Мы читали больше всего Слово Божие. Слово Божие. И оно оставит все на свое место. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Смотрите, Павел говорит, идол мира – ничто, как и дьявол перед Богом – ничто. Но если кто-то проповедует, я помню однажды, я немножко с юмором вспомню, когда кто-то из братьев проповедовал, говорит, ну, Богу-то надо служить, надо, говорит, думать, чтобы и дьявола не угневить, то что же будет проблема, если это сделаешь? То, конечно, с такими мыслями очень легко попасть под это влияние. Нас не должна волновать проблема, что дьявол будет. Мы знаем, что он будет делать. Он будет мстить, он будет стараться сделать, мы это знаем. Но мы должны знать и другое, что тот, кто у нас, больше того, кто в мире. И если мы сегодня скрыты в крови Христа, в его ранах, если мы сегодня исполняем Слово Божие, то нам нечего бояться никаких идолов. Нам нечего бояться ни колдовства, ни чар, ни заговоров никаких. Но если у нас не один десяток ворот открыты для дьявола, тогда надо бояться, это будет действовать. Вы понимаете, что я говорю? Апостол Павел здесь и говорит так. Он говорит так, идол мира – ничто. Но если ты его признаешь, этого идола, за могущество, и принимаешь эту пищу, которую ему принести, как жертвы идольские, тогда совесть, будучи немощна, что? Оскверняется. Тогда не ешь. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Что сегодня может быть идольской жертвой? Конечно, бываем мы на похоронах, бываем мы в разных местах. Для нас это ничто. Но если мы сядем с этими людьми, которые признают эти все там кушания и другое, и третье, и четвертое, и вместе с ними это делаем, то оскверняется тогда. Я буду читать дальше, вот это место, там будет эта тема затронута. Если, говорю, кто-то увидит, что ты, имея знания, сидишь у капища идольском и ешь идоложертвенную, то его, говорит, совесть тоже расположит его есть эти жертвы, как жертвы идольские. И таким образом будете виноваты. Это немаловажный вопрос и сегодняшнего времени. –